Глава 19. Сергей Уваров. «Мама, Света, мы разберемся с дочкой сами!» Проговариваю сквозь зубы. Искренне хочу понять дочку, ее желание, поведение. «Нет уж!» — чеканит женщина и зовет за собой на кухню. Подчиняюсь. Иду. «Садись!» — указывает на стул. «Знаешь что, Сереженька, давай поговорим по душам. Можно хоть кофе себе сварю? Сиди, сама сварю!» Мама Света берет турку, достает из холодильника пакет с ароматным кофе. «Крепкий, как раньше?» «Да», — киваю. Пока кофе варится, сидим молча, изучаем друг друга. «Ты уже взрослый, пора взяться за ум. Моей девочки больше нет, зато у тебя есть твоя малышка. Ты ей должен. Девочке 6 лет. На следующий год идти в школу. Надо же подготовить ребенка. Я не потяну ни материально, ни морально. Пойми, Сереженька, устала я. Это с тобой Стеша притихла, спрятала характер. Не такая она, совсем не такая». Женщина тяжело вздыхает. «Не хотела говорить, но ты должен знать. Стешенька недавно в детском саду у девочки пенал с фломастерами украла. Стыдно-то как было. Я желала провалиться под землю, когда нас обвинили на собрании». «Что она сказала?» Делаю глоток горячего кофе. «Что у Даши 2 пенала, а у нее ни одного. Несправедливо!» «В принципе, она права», — подмечаю на автомате, играя бровями. «Права? Сергей, если ты собираешься учить Стефанию такому, лучше уходи отсюда. Уходи сейчас же!» Теща стучит ладонью по столу. «Папа никуда не уйдет!» От двери отделяется маленькая фигурка дочки. «Защищаешь?» Бабушка глядит на внучку неприветливо. «Ты уходи!» — шипит девочка, стреляя синими гневными взглядами в свою бабушку. «Милая, я не имела в виду то, что сказала. Просто указывала твоему папе на кое-какие моменты». «Хочу папу! Хочу папу!» — капризничает дочь, садится на пол, обнимает меня за колени. «Стеша, я вернулся к тебе. У меня никого больше нет на всем белом свете». «Понятно, спелись», — шипит теща. «Кстати, по поводу денег. Нужно Стефу одеть», — указывает уставшим взглядом на дочь. «Сколько надо денег?» «Сколько ты заработал за 5 лет?» Нервно сглатываю. «Я же еще ущерб возмещал за все эти годы, поэтому не так много». «На работу когда устроишься?» «Я только пришел!» Начинаю злиться. «Отдохнуть могу?» «Нет! Дети не игрушки! Пойми, нельзя делать перерывы, когда растишь детей!» «Что вы хотите от меня?» Шиплю едва слышно. Боюсь напугать дочь. Глажу малышку по мягким волосам. Боже! Ощущение непередаваемое. Гладить живое существо, созданное из моих собственных клеток. Электричество прошивает меня всего. Импульсы проникают через кончики пальцев, бегут по кровотоку. До меня впервые доходит ценность этого маленького человечка. Ему нет цены. Такой цены нет в мире. Ее просто не придумали. «Хочу, чтобы ты женился срочно, нашел Стеше маму и устроился на работу». «Я вас услышал. Сейчас кое-куда съезжу, вернусь к вечеру. А завтра мы поедем по магазинам, купим все, что нужно для школы. Одежду купим». Внимательно разглядываю свою малышку. «А шубку купим красную, зайчика, как у Маринки?» Щебетит Стешка. «Все купим». Поднимаюсь тяжело. Не глядя на тещу, направляюсь в комнату. Переодеваюсь. В холле надеваю куртку, ботинки. «Сыночек, ты куда?» «За деньгами». «Ой, божечки-кошечки, что делается-то?» Женщина в агонии заламывает свои руки. «Снова за старое?» «Нет! Да отстаньте вы уже от меня! Дайте мне, как мужику, решать проблемы!» Хлопаю дверью, еду к старой знакомой за МКАД, забираю у нее свое барахло, плачу за хранение. Еду в город на такси. В интернете ищу подходящие ломбарды, торгующие стариной. Нахожу подходящий ломбард с банальным названием 3 девятки. Звоню. Трубку берет девушка, отвечает приятным голосом. «Берете старинные игрушки?» «Какой век, какой материал? «Это вы мне скажете, я не больно разбираюсь в этом старье». «Хорошо, приезжайте». Пишу адрес, диктую водителю. Через час подъезжаем к ломбарду. Меня встречает вывеска 666. «Твою мать!» Чертыхаюсь. Верю в плохие приметы. Какого ляда? Такого дьявольского числа мне здесь не хватало. Ёжусь, стоя на холодном ветру, принимаю решение. Вспоминаю горящие глаза Стефании и делаю шаг. Вхожу, осматриваюсь. Огромный антикварный салон. Здесь есть все от ложки, которую ел царь, до шкафа и опочивальни графа. За ширмой копошится фигурка, явно женская. Охранник почти спит у окна. «Хозяйка, я вам звонил по поводу солдатиков старинных». Из-за яркой занавески выходит молодая женщина. Красивая, аппетитная женская фигурка мгновенно наводит на мысль, что после выхода на свободу у меня не было женщины. Улыбаюсь, чтобы понравиться. С женщиной происходит что-то странное, она злится. Явно на меня. ПМС? Отвык от баб, не помню, как с ними общаться от слова совсем. Блестящая копна русых волос с рыжинкой рассыпалась по хрупким плечам и красивой груди, обтянутой бежевой водолазкой. Огромные карие глаза глядят на меня с неистовым желанием вытолкать за дверь. «Вы? Снова вы? Преследуете меня? Сейчас полицию вызову!» Крошка хватает со стойки мобильный телефон. Мгновение оказываюсь возле нее. Перехватываю телефон, руку девушки прижимаю к ее туловищу, а саму ее к себе. Она теплая, нежная, вкусно пахнет. Забываю, зачем я здесь. «Впервые тебя вижу», — шепчу ей на ушко. «Сначала в кафе заняли мой столик, затем в магазине увели куклу у нас с дочкой перед носом. Вспомнили?» Притопывает ножкой, как пони, и охранник наконец-то бросает на нас заинтересованный взгляд. «Барышня, куклу припоминаю. В кафе я не был. 2 дня, как вернулся в город». «Врешь!» — шипит и сворачивается кошкой. «Я твои синие глаза не перепутаю ни с чьими». «Поверь, крошка, я бы тоже тебя запомнил», — смеюсь самодовольно. «А маскарад с одеждой зачем?» — интересуется красотка. «О чем ты?» «В кафе ты был бизнесменом, а сейчас как чувачок из двора». «Это оскорбление?» Ухмыляюсь, стягивая с головы капюшон, расстегиваю куртку. «Я тебя не приглашала!» — пищит нежная малышка. Только сейчас замечаю, какие же у нее офигенные бедра. В целом девочка такая трогательная, что хочется трогать ее и трогать. «Я сам себя пригласил», выдыхая нагло ей в губы. Достаю коробку с солдатами. Открываю, пока девчонка не вышла из шока. Точку. Ее восторженный взгляд замирает на маленьких фигурках солдафонов. «Не может быть! Это солдатики самого Петра Первого!» «Нет!» «Подделка!» «Говорят, что настоящие!» Девчонка берет в руку одного из солдатов, рассматривает внимательно. Затем переводит взгляд на меня. «У вас есть хоть какие-то документы на коллекцию?» Мотаю головой. «Нужно время на серьезную экспертизу!» Нервно кусает губы. «Сколько?» «Мне срочно нужны деньги!» «То есть в тот день в кафе был маскарад с богатым прикидом? Вы не тот, за кого себя выдавали?» «Не тот». Перестаю спорить с девушкой. Уже понял, что бесполезно. Она упертая. «Оставьте солдатиков, возвращайтесь через 2 дня. Что-нибудь узнаем. Конечно, если не боитесь. Бумаги оформлять не буду. Вдруг это подделки?» «Спасибо. Я вам доверяю». Ухожу, не оглядываясь. «Девушка слишком хороша. Возникает желание остаться».